Сила державных владык своим истоком имеет небо и землю, своим господином путь и полноту жизненных свойств, своим образцом — недеяние. Тот, кто притворяет недеяние, с избытком обладает всем, что потребно для управления Поднебесной. А тот, кто уповает на свои деяния, никогда не возымеет власти над Поднебесной. Вот почему древние столь высоко ценили недеяние. Если верхи притворяют недеяние, а низы им уподобляются, низы ничем не будут отличаться от верхов. Когда низы ничем не отличаются от верхов, тогда нет и настоящих подданных. Если низы деятельны, а верхи им уподобляются, верхи ничем не будут отличаться от низов, а когда верхи ничем не отличаются от низов, тогда нет и настоящего повелителя. Верхи должны недеянием поставить себе на службу Поднебесную, а низы должны делами своими служить Поднебесной. Таков неизменный порядок. Идея о том, что правитель должен управлять посредством недеяния, предоставляя подданным выполнять свой долг, разделялась всеми традиционными учениями Китая и являлась одной из основ государственной идеологии в Китайской империи. Посему те, кто в древности управлял Поднебесной, не искали применения своему уму, даже если знания их охватывали небо и землю. Они не говорили от себя, даже если постигли до конца природу вещей. Они не предпринимали самочинных действий, даже если могли свершить любое дело в пределах морей. Ведь небо ничего не рождает, а вещи превращаются. Земля ничего не растит, а вещи вызревают. Державный владыка ничего не делает, а в мире все свершается. Поэтому, говорят, нет ничего одухотвореннее неба, ничего богаче земли и ничего величественнее державного владыки. И еще говорят, могущество Д. Державного владыки слито с небом и землей. Вот так можно сделать небо и землю своей колесницей, пустить вскачь 10 000 вещей и приставить к делу всех людей. Корень занимает высшее положение, а ветви — низшие. Правитель — это главное, а подданный — второстепенное. В применении 3 армий и 5 родов оружия — верхушки добродетели, в наградах и порицаниях, в выгоде и ущербе, и в 5 наказаниях — верхушки воспитания. В ритуалах и законах, в числах и мерах, в титулах и званиях, в сопоставлениях и расследованиях, верхушки правления, в звучании колоколов и барабанов, в танцах с птичьими перьями и бычьими хвостами, верхушки радости. Здесь имеются в виду древние ритуальные пляски, исполнявшиеся танцорами, которые были украшены птичьими перьями и бычьими хвостами. В плаче, причитаниях и траурных одеждах, верхушки скорби, эти 5 верхушек следуют движением духа и волнению сердца. Учение о верхушках было и у древних, но его не ставили на первое место. Правитель идет впереди, а подданные за ним следуют. Отец идет впереди, а сын за ним следует. Старший брат идет впереди, а младший за ним следует. Мужчина идет впереди, а женщина за ним следует. Муж идет впереди, а жена за ним следует. Быть благородным или презренным, первым или последним — это порядок неба и земли. Мудрый берет его за образец. Небо высоко, а земля низко. Их положения определены просветленностью. Весна и лето впереди, а осень и зима позади. Таков порядок смены времен года. Все вещи в своих превращениях зарождаются, достигают расцвета и гибнут. Таков путь перемен. Небо и земля заключают в себе высшую духовность, но даже и они устанавливают различия между почтенным и презренным, предшествующим и последующим. Что же говорить о пути человека? В родовом храме чтут предков, при царском дворе чтут знатных, в деревнях чтут старейших, в делах людских — достойных. Таков всеобщий путь. Говорить о пути, но отвергать его порядок, значит отвергать и сам путь. Поэтому древние мужи, постигшие великий путь, сначала прозревали небо, а путь и его свойства шли следом. Когда путь и его свойства были явлены воочию, следом шли человечность и долг, потом удел каждой вещи, потом формы и имена, потом предписания и обязанности, потом изучение и расследование, потом суждение об истинном и ложном, потом награды и наказания. А после того, как стали явными награды и наказания, умные и глупые, благородные и презренные, достойные и ничтожные заняли подобающие им места, и каждому был предписан его непреложный удел, соответствующий его способностям. И с той же непреложностью каждому было определено назначение, соответствующие его званию. Так служили государю, так заботились о подданных, так поддерживали порядок в мире, так совершенствовали себя. К хитрости и расчету не прибегали, ибо в каждом деле уповали лишь на небесное в себе. Это и называлось великим равновесием, вершиной правления. В книгах говорится, есть образы и есть имена. Хотя образы и имена существовали и в древности, люди в те времена не ставили их на первое место. Когда древние рассуждали о великом пути, об образах и именах, речь заходила лишь на пятой ступени, а на девятой полагалось говорить о наградах и наказаниях. Начать наставление с образов и имен значит не понимать основы. Прежде времени толковать о наградах и наказаниях значит не понимать их истока. Те, кто судят наперекор пути, должны сами находиться под началом других. Разве могут они управлять другими? Прежде времени толковать об образах и именах, наградах и наказаниях, значит обладать лишь орудиями правления, но не путем правления. Так можно служить миру, но нельзя заставить мир служить тебе. А таких говорят искусные спорщики, у каждого свой любимый уголок. Ритуалы и законы, числа и меры были и у древних людей, но лишь для того, чтобы низы служили верхам, а не для того, чтобы верхи управляли низами.